Глава 16. Расплата. Вельт. «Это дом твоих друзей?» Альда задавала свой вопрос уже в третий раз, и я никак не мог понять, что ее не устраивает. Мадам Марита, видимо, тоже. «Твоей спутнице отдельную комнату?» — спросила она, бросив на Альды недовольный взгляд. Я тоже покосился на нее. «Нет, сделай нам апартаменты, Ри». Марита, темноволосая эльфийка, стоявшая за резной стойкой бара, постучала пальцами по столешнице. Ее полная грудь, едва прикрытая темно-синим шелком, колыхнулась, а следом шевельнулись бедра. «А деньги есть?» Я улыбнулся, Марита покачала головой. «Завтра», — сказал я. Марита недовольно фыркнула. «Вообще у этой женщины странные манеры». «Знаешь, что говорят о тебе в городе, Ант?» «Вельт», — поправил ее я. Накрашенные губы искривились в улыбке. «Да», — протянула Ри. «Говорят, что я братоубийца и ублюдок?» Марита усмехнулась. «Почти. Говорят, каждому, кто сообщит о тебе, король отсыплет унцию алмазов». Я поежился. «Тогда мне точно нужны апартаменты, чтобы не выходить из них, пока...» «Пока что?» — спросила Мари. «Пока дело не перейдет в новую фазу». «Ну-ну». Хотя Мари снова усмехнулась, зеленые глаза ее остались колкими, как льдинки. «Ладно. Комнату. Лучшую. Девочки-мальчики. Или как обычно?» Я опять покосился на Альды и едва заметно криво улыбнулся. Моя спутница явно нервничала. «Как обычно», — сказал я, — «на двоих». Мари что-то заскребла карандашом в обтянутом кожей блокноте, потом дважды щелкнула пальцами, и, отделившись от стен, к нам подплыли несколько молодых людей. Здесь были и девушки, и юноши, все аккуратно причесаны и не накрашены, как я и люблю. «Девушки не подойдут», — сказал я сразу же, затем подумал и решил переиграть. «А хотя можно и девушку одну». Марита жестом указала всем, кроме одной, уйти, и на их место тут же встали молодые парни. «Этот». Я ткнул пальцем в одного из них и обернулся. «Альде?» Альда стояла мрачная, как туча, и неподвижная, как каменная статуя. «Тогда этот». Я наугад ткнул пальцем в другого работника, понравившегося мне. «Минут через 15. И остального тоже». «Как прикажешь». Марита сделала еще пару отметок в расчетной книге и, сразу забыв обо мне, вернулась к делам. Я же стал подниматься по лестнице, Альда постояла какое-то время и последовала за мной. Альда. «Как обычно? Что великий оракул значит это «как обычно»? Он что, собрался устроить оргию? И какое место в ней отведено мне?» Я даже не сразу заметила, что Вельт двинулся вверх по лестнице, потому что с трудом могла справиться с яростью. Он вообще слышит, что я ему говорю? Впрочем, когда его называют ублюдком, он слышит отлично. Надо делать это почаще. «Альде», — видимо, Вельт произносил мое имя уже не в первый раз. И только услышав его, я поняла, что мы уже на месте, а дверь за нами закрылась. Я огляделась по сторонам. Комната еще более заполненная ненужными вещами, чем его покои в замке совы. Какие-то статуэтки из белого камня, золотые завитушки, шелковые покрывалы и пухлые подушки тут и там. «Вельт», — сказала я, поворачиваясь к спутнику, и замолчала, размышляя, как бы мне сейчас с ним не поругаться. Вельт выглядел на удивление спокойным, даже довольным. Будто мальчишка, который растянул силки и теперь ждет, пока в них попадешь. «Что? Стой! Не говори ничего. Сначала разденься». Я подняла бровь. Великолепное начало. Сейчас меня опять будут иметь. «Давай же!» — хоть Вельт и повторил свои слова, они все еще звучали просьбой, а не приказом. И все же ждать моего решения он не стал. Просто подошел и принялся распутывать ремешки. Поколебавшись, я решила посмотреть, что будет дальше. Но и помогать ему не стало. Касания Вельда по-прежнему сводили меня с ума. Я хотела злиться на него за все, что он успел со мной сделать. Но не могла. Он был и правда как мальчишка. Сам не понимал, что творил. Выкидывал очередной фортель, а потом извинялся и пытался обо всем забыть. Раздавал оплеухи или насиловал, а потом лечил. Кожаный нагрудник осел на пол, и руки Вельда легли мне на плечи, осторожно оглаживая. «В столице тебе нельзя появляться в этом», — он указал на доспех. «Опять?» — не выдержала я. «Нет, не опять. Завтра мы закажем тебе что-нибудь другое, в чем ты не будешь выделяться. Это не потому, что я так хочу. Твое снаряжение — идеальная маскировка в лесу, но здесь тебе нужно слиться с камнями, а не с деревьями. Согласна?» Слова Вельда звучали разумно, хоть и не вызывали доверия. «Доспех останется у тебя», — продолжил Вельд. «Я ничего не собираюсь у тебя забирать. Я вообще больше не хочу причинять тебе неудобств». «Тогда сними ошейник». «Нет». Голос Вельда стал привычно холодным, но он глубоко вдохнул, беря себя в руки. «Нет, Альде, об этом даже не заговаривай. По нему любой узнает, что я...» Я сглотнула и прикоснулась к замку на своем ошейнике, который был выполнен в виде сокола. «Все узнают, что я твоя... что раз тут я, значит и ты здесь, в городе». «Да», — Вельд колебался. «Ничего, мы подберем одежду, под которой его не будет видно». Я тяжело вздохнула. Хотела ответить, но в этот миг дверь открылась, и на пороге показались девушка и парень, которые стояли перед нами внизу. Одеты они были в уже знакомые мне прозрачные шаровары, от вида которых у меня на затылке зашевелились волосы. В руках каждый нес по подносу. На одном стояла бутыль с вином, и тут я снова вспомнила любовь лунных к возбуждающим травам. А на другом лежала какая-то еда. Вид этих гостей мне не понравился. Я оглянулась на Вельда. «Идем». Он потянул меня за руку вглубь комнаты и, проведя через шелковые занавеси, почти уронил на гору подушек. Я знала, что этим закончится. Где-то вдалеке щелкнула дверь. Я ждала, что Вельд вот-вот накроет меня своим телом, но он прилег рядом. Я настороженно ждала, что будет происходить дальше, потому что лунный улыбался уж больно подозрительно. Поставив подносы на пол, наши... гости опустились у наших ног. Девушка с серебристыми волосами, заплетенными в косу и украшенными жемчужными гребнями, взяла в руки ногу Вельда. Юноша, темноволосый, то же самое сделал с моей. Оба потянули на себя сапоги. Я выдохнула, когда моя нога высвободилась из плена и непонимающе посмотрела на Вельда. «Ведь ты хотела говорить на равных?» Он улыбнулся. Я беспомощно откинулась на подушках. Уж лучше бы он не слышал, что я говорю. Вельд. Альда явно нервничала. А меня до безумия забавляло смотреть, как она краснеет, когда темноволосый парнишка гладит ее щиколотку и осторожно разминает ступню. Как жаль, что раньше у меня не было возможности устроить ей что-то подобное. Лесная старательно пыталась вытравить с лица выражение блаженства и оттого становилась еще очаровательнее. А я наблюдал. Потом потянул Альде за руку, заставляя перевернуться на живот. Она попыталась возмутиться, но я закрыл ей рот рукой и приказал девушке переключиться на ее спину. Альда что-то слабо пискнула и уронила голову на подушке. Девочка потянула вверх ее рубашку, а я заставил свое чудо приподняться. Второй раз, молча, на подушке она опускаться не пожелала. «Вельд, что происходит? Тебе не нравится?» Я даже не пытался сдержать улыбку. Ответить Альда не успела, потому что умелые маленькие ручки легли ей на шею, чем вырвали из горла протяжный стон. «Больно?» — я погладил ее по волосам. Альда ничего не ответила. Пальчики массажистки продолжали скользить по ее спине, а я осторожно гладил волосы. Я представил, как она лежала, согнувшись у ножки моей кровати. Я ведь тогда просто хотел, чтобы она не натворила очередных глупостей. Так почему теперь так колет в груди? почему мне жаль ее? И почему меня злит вид этих пальчиков на спине, к которой я так люблю прикасаться сам? «Зачем тебе это?» — едва слышно выдохнула Альда в подушку. «Потому что это приятно», — сказал я и заметил, что голос мой осип. «А зачем ты впутываешь в это меня?» Я еще раз погладил ее по волосам, хотя взгляда не мог оторвать от рук девчушки, скользящих по коже Альды. «Я хочу, чтобы приятно было тебе». Альда молчала. Руки девочки скользнули вниз к пояснице, по пути очерчивая острые позвонки и впиваясь в напряженные мышцы. «И что еще они могут?» — спросила дикарка. В следующий миг ладонь девочки сползла на ее ягодицу и мягко огладила. Альда дернулась, но моя рука пришпилила ее к подушкам. «Все», — я улыбнулся. «Все, что нужно для твоего удовольствия». Альда затрепыхалась, пытаясь сбросить чужие руки и сесть. «Вельт!» — в этом восклицании не было удовольствия, которое я ожидал. Вырваться ей так и не удалось, и она затихла. Что-то опять происходило не так, и это начинало меня злить. «Вельт», — сказала Альда тихо, — «пожалуйста, прикажи ему идти». Я сжал кулак. «Да что же это? Что бы я ни сделал, ей все не так». «Пожалуйста», — повторила Альда настойчивей. Я махнул парочке рукой на дверь и сел. «И что все это значит?» — спросил я, когда мы остались наедине. Альда тоже села. «Вельт, если ты хочешь, чтобы кто-то доставил тебе удовольствие, давай это буду я». Я выругался. «Ты сказала, что не будешь моей Найви». Альда опять покачала головой. «Вельт, тебе не приходит в голову, что удовольствие может доставлять не только слуга, не только тот, кому ты платишь, и не только тот, на кого ты надеваешь ошейник?» Теперь уже молчал я. Я не понимал. Не понимал, чего она добивается от меня. Ведь это был такой хороший вариант. Нам обоим было бы хорошо, и она смогла бы почувствовать себя хозяйкой положения, приказывая этим двоим. Разве не этого она хотела? В конце концов, именно об этом я и спросил. И получил в ответ очередной недоумевающий жест. «Вельт, ты правда хочешь доставить мне удовольствие?» «Да». «После всего, что сделал со мной ты, ты вдруг решил об этом подумать?» Я сжал зубы. «Терпеть не могу, когда мне напоминают о моей вине». «Прости», — она взяла мою руку и погладила. «Если правда хочешь этого, сдержи свое слово. Ты обещал, что на сутки станешь моим». «И почему я всегда жалею о клятвах, которые даю?» «И она тоже хороша, выбрала время». «Это обязательно должно произойти сейчас, когда на меня охотится вся королевская рать?» «На тебя всегда будут охотиться, разве не так?» Я вздохнул. Доля правды в ее словах была, и к тому же, пока мой сокол не вернулся с ответом, делать мне было особо нечего. «И что меня ждет?» Альда усмехнулась. «Я просто хочу, чтобы ты понял меня. Если такое вообще возможно». Я развел руки в стороны. «Ладно, я твой. Время пошло». Альда. Я смотрела на обнаженного лунного, лежавшего передо мной, и не могла поверить. Честно говоря, я не сильно рассчитывала, что он сдержит клятву. Просто ничего лучше мне в тот момент в голову не пришло. Я опустила руку на живот Вельда и осторожно провела по бугоркам мышц. Он задышал чаще и громче. Вельд нервничал. «Он правда был моим?» Я наклонилась к нему и осторожно поцеловала, проверяя реакцию. Вельд потянул меня к себе. Это меня не устраивало, и я резко отстранилась. «Ты мой, Вельд», — сказала я с нажимом и через секунду получила покорный кивок. Губы Вельда теперь были плотно сжаты. «На что ты готов, чтобы искупить вину?» Я видела, как ярость на его лице мешается с упрямством. Он явно не хотел отдаваться в чужие руки, не хотел и боялся. Я погладила его по щеке, успокаивая, но вряд ли это помогло. «У них тут есть наручники?» — спросила я. Вельт очень сильно удивился. Определенно пришло мое время смеяться. «Посмотри в ящиках», — он указал на столик, стоящий у стены. Я встала и отправилась туда. В столе в самом деле обнаружилась масса разнообразных предметов, причем назначение большинства из них осталось для меня загадкой. Но самые простые применялись и у нас. Выбрав кое-что, я вернулась к Вельду и еще раз погладила его по груди. Он подозрительно косился на то, что я принесла с собой. Я огляделась по сторонам, на кровати идти не хотелось. Поразмыслив, я захватила охапку подушек и вернулась к столу. Вельду происходящее явно не нравилось, но он молча опустился на получившееся ложе. Достав из кучки отобранных предметов наручники, я защелкнула один из браслетов на его руке, протянула цепочку за ножкой стола и защелкнула второй на другом запястье. Моя рука скользнула вдоль его тела и остановилась у бедра. «Страшно?» — спросила я. Вельт молчал секунду, потом сказал. «Да». «Не бойся, крови не будет. Уже мечтаешь о своих покорных девочках из борделя?» Вельт смотрел на меня. «Нет», — сказал он. В глазах Вельда был страх. «Ты когда-нибудь оказывался в чужой власти? Целиком?» Я улыбнулась, вспоминая, как тот же вопрос он чуть иначе задавал мне. Не отрывая взгляда от лица Вельда, я достала из горки игрушек довольно крупный кляп и запихнула ему в рот. Вельт сглотнул, я видела, как метнулся по его горлу кадык. Когда я прошлась кончиками пальцев по его груди, он инстинктивно попытался отодвинуться в сторону. «Знаешь, что я чувствовала, как ты держал меня вот так? Без возможности шевельнуться, вырваться или встать?» Я едва заметно улыбнулась, наблюдая, как бледнеет лицо Вельда. «Хочешь узнать, Вельд? Прямо сейчас». Я наклонилась к его груди, коснулась губами бледной кожи, затем провела кончиком языка по животу любовника и спустилась ниже. Затем приподнялась, чтобы посмотреть на него. «Нет», — Вельт что-то мычал, но что именно, мне не удалось разобрать. Он так дергался, что мне стало страшно, и я поспешила стянуть кляп. «Нет», — выдохнул Вельт яростно, замолк, а потом совсем тихо произнес: «Я знаю». Я замерла. Никогда бы не подумала. «Знаешь?» — произнесла я растерянно. «Да». Вельт закрыл глаза и обмяк. «Знаешь что?» «Знаешь, что я чувствовала, Вельт?» Я видела, как мечется кадык под тонкой кожей его горла. «Знаю, как это, когда тот, кому ты не веришь, полностью контролирует тебя. Когда ты в его власти целиком и не можешь сделать абсолютно ничего. Ты хочешь сбежать и не можешь, потому что руки, которые сильнее твоих, удерживают тебя». Он выдохнул и резко открыл глаза, твердо глядя на меня. «Но это только боль. Когда любишь, терпишь ее. Ты не первая, кого подчиняет более сильный. И я не первый. Для каждого из нас есть тот, кто сильнее». «Кто сильнее?» Я растерянно опустила кляп на пол. «Вельт, я выбирала тех, кто делил со мной шкуры не потому, что кто-то был сильнее. Каждый из нас хотел этого. Каждый отдавался другому. Каждый стремился доставить удовольствие, а не овладеть. Нет, не так. Каждый стремился показать свою любовь». Я сделала глубокий вдох и убрала руку. «И я не собираюсь тебе мстить. Я просто хочу показать тебе, каково это, когда хорошо обоим». Вельт с недоумением смотрел на меня. Кивнул, хотя в глазах его все еще было непонимание. Я медленно провела кончиком пальца по его бедру. «Расслабься», — попросила я как можно мягче. Думай о том, что удовольствие может быть разным, что иногда стоит подчиниться, чтобы все произошло замечательно. Тебя не ждет ничего плохого, Вельт. Я скользнула свободной рукой выше, просто оглаживая напряженные мускулы живота. Я не твой враг. И не тот, кто просто сильнее. Ты сам согласился. И только поэтому я сегодня та, кто диктует правила. Я просто хочу, чтобы ты понял, что тот, у кого сила, не обязательно желает использовать ее во вред тебе. Я убрала руку с его живота. «Потому что сила», — продолжила я, отстраняясь и снова глядя ему в глаза, — «это не всегда жестокость». «Было плохо?» — спросила я, когда дело подошло к концу, и осторожно сняла наручники, все еще удерживавшие его руки. Вельт покачал головой. Я попыталась отодвинуться, но он не шевельнулся. «Вельт?» — произнесла я. «Не уходи». Я уложила его обратно на подушки и опустилась ему на грудь. «А тебе?» «Тебе было хорошо?» — спросил он. Я пожала плечами. «Если было, я согласен повторить это еще. Так как тебе будет приятно. Только не уходи». Я вздохнула. «Не уйду».